Гумилев с Ахматовой продолжали встречаться, хотя их брак окончательно распался. Гумилев, проникшийся глубоким интересом к православию, проводил зиму за чтением святоотеческих книг. В марте 1916 года он вступил в Александринский гусарский полк. Весной того же года Ахматова переехала из Царского села в Петроград. Некоторое время она жила в темной неуютной квартире. У нее обострился бронхит, опять перешедший в туберкулез. Ахматова не могла ухаживать за ребенком, и это вызывало у нее чувство печали и вины. «Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать. Не бронила, не ласкала, не водила причащать». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 104. В сентябре 1916 года Ахматова опубликовала 4 новых стихотворения. В альманахе «Муз». Мандельштам отметил новую для ее творчества религиозную простоту. Он утверждал, что ее стихи – это истинная слава России. В следующем месяце Ахматова уехала в санаторий, в Финляндию. Критики относились к ней восторженно. Виктор Жирмунский отмечал душевное своеобразие Ахматовой, которое позволяет причислить ее к преодолевшим символизм. Он писал: «Ее поэтическое дарование делает из нее наиболее значительного поэта молодого поколения». Примечание. Жирмунский. «Преодолевшие символизм». Анна Ахматова. О творчестве Ахматовой написал статью и Николай Недоброво. Его статья появилась в «Русской мысли» в 1915 году. В ней он писал: «Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение, не слабость ли это духа? Непростая ли сентиментальность? Конечно, нет. Самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук, все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную». Примечание. Недоброво. Анна Ахматова. Как замечал другой критик, Недоброво сумел почувствовать мощь и силу, свойственные элегантной и апатичной поэтессе. Сама Ахматова позднее поражалась: как он мог угадать жесткость и твердость впереди? Это чудо, ведь в то время принято было считать, что все эти стишки так себе. Сентименты, слезливость, каприз, паркетное ломанье. Но Недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его, потому что хорошо знал меня. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 124. Несмотря на глубокое уважение к интеллигентности и доброте Недоброво, влюбилась Ахматова не в него, а в его друга, Бориса Анрепа. В дневнике она записала: «С Анрепом я познакомилась в Великом посту в 1915-м в Царском селе у Недоброво, Бульварная. Когда они стали близки, Ахматова написала Недоброво нежное стихотворение, в котором признавалась, что дружба между ними никогда не перерастет в любовь, потому что ее сердце не бьется чаще под его рукой. Недоброво было трудно перенести эту измену. В 1915 году он узнал, что болен туберкулезом, и последние годы жизни провел в Крыму. В последний раз Ахматова видела его в 1916 году в Бахчисарае. Николай Владимирович Недоброво умер в Ялте в 1919 году. Дружба Недоброво и Анрепа началась еще в Харьковской гимназии. Но дружба не помешала Анрепу полюбить Ахматову. Борис Анреп был фигурой романтической. В его генеалогическом древе мы находим средневековых рыцарей, генерала шведского короля Карла XII и незаконно рожденную дочь Екатерины Великой. В 1908 году он женился на Юнии Хитрово, затем отправился изучать искусство в Париж, оттуда в Англию, где сблизился с членами группы Блумсбери. Леди Оттолин Моррелл приглашала его на свои знаменитые встречи, отмечая его юную жизнерадостность и веселье. Неясно, что было известно Ахматовой о жизни Бориса в Англии. Несколько лет он был любовником американки Элен Мейтленд, приехавшей в Европу в 1909 году. В Париже Мейтленд стала любовницей друга, Огастеса Джона Генри Лэмба. С 1910 года она живет с Борисом и его женой Юнией. Когда в 1914 году у нее родился ребенок от Анрепа, Юния переехала вместе с ней в Англию и помогала ухаживать за младенцем. Элен Мейтленд была близкой подругой Ванессы Белл. Дункан Грант впервые познакомился с ней во Флоренции, когда ему было 20 лет. Элен и Ванесса вели цыганский образ жизни, играли на гитаре и пели. Грант пишет о том, что Элен ходила в длинных цветастых платьях, заколотых брошью, куталась в шали, спадавшие с одного плеча. Она словно сошла с полотен Гойи или Мане. Богемная жизнь была для нее совершенно естественна. Грант с удивлением замечал, что стоило ей сесть в кресло, как художники немедленно хотели писать ее. С Ахматовой Анреп познакомился, вернувшись в Россию после объявления войны. Он собирался вступить в русскую армию. Юния сначала отправилась в Польшу, а затем на юг России. Увлечение Анрепа Мейтленд оказалось сильнее любви к Ахматовой. Но в 1915 году Борис часто ужинал с Анной и нередко сопровождал ее. Впрочем, их отношения не мешали ему планировать возвращение в Англию. В стихотворении, написанном весной 1915 года в Царском селе, Ахматова говорит об Анрепе так, словно всю жизнь ждала только его одного. «Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада. Ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада. Сюда ко мне поближе сядь, гляди веселыми глазами. Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 110. стихи, написанные весной 1915 года, проникнуты любовью к Борису Анрепу, которого Ахматова называла своей единственной истинной любовью, несмотря на то, что прекрасно знала об его увлечениях и браке. Ахматова вспоминала Анрепа до конца жизни. Ни Евгений Рейн, ни Анатолий Найман не могли объяснить природой этой привязанности. Возможно, Ахматову привлекали в Борисе его аристократизм и красота.